Лечение графа. Наступила ночь. В Таврическом дворце все успокоилось, зато в доме Феникса долго светился одинокий огонек масляной лампы. Граф Феникс не спал всю ночь, просидев ее напролет в своей рабочей комнате. Она была смежной с его официальным или парадным кабинетом, обставленным богатой мебелью, статуями и дубовыми книжными шкафами. Соединялась она с кабинетом посредством маленькой двери, искусно скрытой за картиной. Никакой роскоши в этой рабочей комнате не было. Стояли два стола, простой белый деревянный и другой с мраморной доской, и висела полка с книгами, свитками бумаг и пергамента. Мраморный стол весь был завален склянками, ретортами, спиртовыми лампами и сосудами странной формы. На этот раз Феникс не прикасался к ним. Он сидел, окруженный книгами, перед большим развернутым на столе пергаментом и беспрестанно брался за медальон, тщательно рассматривал его, потом справлялся с покрывшими пергамент иероглифами и делал отметки на дощечке из слоновой кости. Раннее летнее утро давно гляделось в единственное окно комнаты, а Феникс все сидел и с лихорадочным блеском в глазах жадно перебегал взглядом от медальона к пергаменту и от пергамента к медальону. Работа, видимо, не спорилась у него. Несколько испорченных дощечек были отброшены в сторону. Но с упорством и настойчивостью он взялся за новую и принялся за новые выкладки. Руки у него дрожали, сердце билось, он писал, забыв об утомлении, голоде и сне. Теперь он уже знал ошибки, в которые впадал раньше, и постарался избегнуть их. Одна за другой появлялись после его выкладок буквы, и, наконец, сложилось таинственное искомое слово. Оно значило «милосердие». И только-то стоило проводить бессонную ночь, чтобы найти это слово, давно известное Фениксу. Положим, это был ключ, открывавший тайны, в которые он хотел проникнуть. Самая существенная работа была еще впереди, и того, что он успел сделать, было довольно, но как-то странно казалось, после ожидания чего-то сверхъестественного, прийти к такому простому и, в сущности, несложному выводу. Милосердие. Неужели все дело только в нем? Граф Феникс встал от стола, положил медальон и провел руками по лицу. В маленькую дверь раздался осторожный стук. Феникс знал, что это Петруччо, единственно посвященный в секрет рабочей комнаты. «Я здесь», — отозвался он. «Сегодня должен завтракать у вас господин Лубе для свидания с Тубини», — послышался голос Петруччо. Феникс посмотрел на часы. Времени оставалось ровно столько, чтобы переодеться и освежить лицо. «А Тубини дано знать, чтобы он пришел?» Выходя из комнаты, спросил он у Петруччо. «Тубини явится вовремя», — ответил тот. Феникс направился в свою уборную, и когда явился господин Лубе, вышел к нему свежий и бодрый, точно отлично выспался и чувствовал себя крепким и здоровым. «Вы недурно живете», — одобрил Лубе. «Такой роскоши позавидовала бы даже коронованная особа». «Всякий живет по своим средствам», — пожал плечами граф. «Я думаю, сначала дело», — спросил он, — «а потом мы отправимся к столу». «Я от дела не отказываюсь. Тогда пройдемте сюда». Они миновали несколько комнат и вошли в небольшую гостиную, застеленную мягким ковром, заглушавшим шаги. Феникс подошел к одной из картин, слегка тронул ее, и она образовала щель, сквозь которую была видна соседняя комната, где стоял в ожидании приема Тубини. Оставив Лубе у этого пункта наблюдения, Феникс вышел к итальянцу. Тот, как увидел его, согнулся гораздо ниже, чем сгибался перед Светлейшим. «Благодарю вас, граф, благодарю вас. Вы еще раз доказали свое расположение ко мне, и только вашей помощи я обязан вам». «В чем дело?» — спросил спокойно граф. «Сегодня утром я был прогнан Светлейшим князем Потемкиным и завтра же должен был оставить навсегда эту столицу». «За что?» «Случай на маскараде, о котором я докладывал вам. Я рассказал сначала Светлейшему в общих лишь чертах об этом происшествии, но слухи дошли до него, и пришлось признаться во всем. Он рассердился. В особенности, когда дело дошло до офицера. Так князь воспылал гневом, уподобясь мстительной медузе». «Как же этот гнев укротился?» «Чудесным, непостижимым для меня образом. Я ушел, прогнанный из кабинета князя, с глазами полными слез и с тяжелым сердцем. Я уже думал о тщете всего земного и готовился навсегда покинуть эту гостеприимную столицу, где я провел несколько лет, как вдруг меня снова зовут к Светлейшему, и он, ласково обратившись ко мне, говорит: «Господин Тубини, я был неправ. «Вы не заслуживаете порицания, можете остаться у меня». Он так и сказал: «Можете остаться у меня». И велел мне получить двухмесячный оклад.